Глава 14. Две из трех плит были, как и ожидалось, выметены, высушены и голы. На третьей, между лестничным колодцем и северо-восточным углом, стоял офисный стол. Он был вишневого дерева с рабочей поверхностью 3 на 6 футов. Казалось, его лишь 5 минут назад привезли из салона и поставили на место. Сначала Трэвис не поверил своим глазам. Потом переглянулся с Беттани, а потом они двинулись по балкам к плите. Он опустился на корточки. При ближайшем рассмотрении кое-что прояснилось. Прежде всего, стол был сделан не из вишневого дерева, а из какого-то синтетического материала, потрясающе имитирующего натуру. К бетонной плите его прикрепили шурупами с квадратной головкой. От мест крепления шли оставленные замерзшей водой трещины, кое-где настолько широкие, что через них были видны ржавые прутья арматуры. Из всех плит в доме это выглядело самой ненадежной. К тому же на нее давил вес стола. Удивительно, что перекрытие продержалось так долго. В столе было 4 ящика, по 2 с обеих сторон от того места, где полагалось сидеть хозяину. Верхние мелкие, для текущих бумаг, нижние — глубокие, для папок. Все 4 закрыты. Их передние панели были изготовлены из того же синтетического материала, который так прекрасно выдержал многолетний напор стихий на верхнем этаже рассыпающегося здания. Подобравшись к столу как можно ближе, Трэвис внимательно изучил ящики. Закрыты они были плотно и надежно. И сами по себе, без вмешательства со стороны, открываться определенно не собирались. По крайней мере, у ветра ничего не получилось. На их внешней стороне не было ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Там, где стояли когда-то стальные замки, теперь виднелись лишь круглые со следами ржавчины углубления. 4 ящика. Не запечатанные, но, по крайней мере, закрытые. Солнце в них не проникало. Лед тоже. Может быть, немного дождевой воды. Другое дело влажность и плесень, для которых препятствий нет вообще. От бумаги, если она там была, осталось только воспоминание. Но люди держат в ящиках не только документы, но и другие вещи. Кредитные карточки, какие-то металлические вещицы с гравировкой. Им нужно всего лишь имя. Трэвис выпрямился, еще раз оглядел оседающее бетонное перекрытие. Добраться до ящиков, не перейдя на перекрытие, причем полностью, а не просто сделав шажок другой, было невозможно. Чтобы открыть ящики и изучить их содержимое, нужно пройти до середины, удалившись от края на 8 футов. Если плита при этом зашевелится, протянуть руку и хватиться за что-то нельзя. Рядом ничего нет. «Сколько вы весите?» — спросила Беттани. Трэвис покачал головой. «Вы туда не пойдете». «Я вешу 110 фунтов, голая. Вы ведь не против отвернуться и подержать мою одежду?» «Вы не пойдете, я пойду». Она посмотрела на него в упор. «Сейчас не время для замаскированного под галантность сексизма». «Самое время». Трэвис снял и передал ей Ремингтон. Постоял немного, глядя на трещины. Обернулся. Посмотрел вниз, на 15-й этаж, убедившись, что если плита начнет падать, остановить или хотя бы задержать ее будет нечему. До 12-го этажа ничего, на 12-м перекрытие, а дальше пустое пространство до самого основания. Трэвис повернулся к столу. «Может быть, здесь был офис исполнительного директора?» произнесла Беттани дрожащим от напряжения голосом. «Или кого-то еще из руководства. Других прикрученных к полу столов нам не попадалось. А если они и были, то все уже давно потрескались и провалились. Может, и этот держится еле-еле и рухнет от единого сухого листочка?» «Вы умеете подбодрить». Трэвис шагнул на плиту одной ногой. Перенес четверть своего веса. Плита не шелохнулась. Может, все не так плохо, как кажется? Он добавил еще столько же? Ничего. Он полностью переступил на плиту и посмотрел на Беттани. В ее глазах застыл страх. «Знаю», — сказал Трэвис. «Края обычно прочнее середины. Не умирай». «Окей». Он сделал второй шаг. «Третий». На четвертом что-то сдвинулось, едва заметно. Плита как будто подстраивалась под дополнительным давлением, смещаясь, может быть, на 8 дюйма. Беттани чуть слышно охнула, но промолчала. «Еще 3 шага, и он будет прямо перед столом». Трэвис перенес ногу вперед, опустил. Плита никак не отреагировала на его перемещение. Осталось 2 шага, 1, ничего. Может быть, он льстил себе, думая, что его присутствие что-то значит для этой 5-тонной махины, перетерпевшей сотни бурь и метелей с 200-фунтовым столом на спине. Может быть, чтобы обратить на себя ее внимание, ему нужно 2 часа выплясывать на ней джигу. Трэвис перенес вес задней ноги на переднюю и осторожно опустил ее на бетон 6 дюймов от стола. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул и отпустил центр тяжести, чтобы тот равномерно распределился на 2 ноги. Прут арматуры треснул сухо, как кость, и середина перекрытия провалилась 6 дюймов, бросив Трэвиса к столу. Беттани вскрикнула. Он пролетел бы над столом и рухнул, словно брошенный молоток, на бетон с другой стороны. Беттани кричала что-то, но ее крики заглушал глухой ритм крови в ушах. Раскинув руки, Трэвис ухватился за гладкие края, и мир вдруг остановился и замер. Он слышал свое дыхание, и дыхание Беттани тоже. Трэвис повернулся и посмотрел на нее. Она побледнела, хотя это слово не совсем точно передавало случившееся с ней, и дышала мелко и часто. Взгляд ее вцепился в него, потом отпустил и ушел вниз и вправо. Трэвис проследил за ним. Самая крупная трещина пролегла через всю плиту к поперечной балке, и бетон отвалился почти целиком, держась теперь только самым краем. Беттани наконец опомнилась. «Уходи!» — она замахала рукой. Трэвис по-прежнему стоял, держась за стол обеими руками и распределяя свой вес на 2 ноги. Опустил глаза на ящики. Пожалуй, их можно было вытащить без дальнейших перемещений. «Уходи!» Он снова посмотрел на нее. Ее взгляд кричал: «Не надо!» Трэвис нацелился на верхний ящик слева. Убрал со стола руку. Прочувствовал тот вес и перешел на другую. Давление стола на плиту, в общем-то, не изменилось. Упершись 1 пальцем в столешницу, он 4 другими надавил на закругленный край лицевой панели ящика. Секундное сопротивление, потом щелчок, замок разломился, как сухарик, и ящик легко выкатился вперед на пластмассовых колесиках. Его днище и боковины были сделаны из того же материала, что и весь стол, и сохранились практически в идеальном состоянии. В отличие от содержимого. 3 проржавевшие металлические скрепки как будто приклеились к тому, что походило на сделанные оранжевым мелком копии. Трэвис подул на них, и они исчезли в крошечном облачке пыли. Степлер превратился в бесформенный плотный комок. Рядом с ним лежал некий небольшой прямоугольный предмет, распознать который Трэвис поначалу не смог, но потом догадался, то была коробка со скобами. Картон давно съела плесень, а скобки в процессе окисления сплавились в нечто неузнаваемое. Обнаружились в ящике и деньги. 3 пятицентовика и 1/4. Резиновая лента рассыпалась в крошки. На всем лежал слой мертвой плесени. Когда-то это была бумага, карточки, блокноты, самоклеящиеся листочки, может быть, корешки чеков. И ничего больше. Ничего, на чем значилось бы имя. Трэвис посмотрел на большой ящик снизу. Ящик для файлов? Стоит ли? Что там могло быть, кроме бумаг, превратившихся в толстый слой пыли? Он все же открыл его. Так и есть. толстый слой пыли. Трэвис запустил в него пальцы и осторожно просеял. Слежавшаяся пыль развалилась на комки. Ветер подхватывал их и сметал с гладкой поверхности стола. И ничего, кроме пыли. Он осторожно повернулся, не отрывая ног от перекрытия и стараясь не смещать центр тяжести. Убрал со стола одну руку, положил другую. Стал лицом к двум другим ящикам. Сначала он выдвинул нижний ящик, слой плесени в палец толщиной, и под ним ничего. Трэвис открыл верхний. Пусто. Здесь не было даже пыли. Он выдохнул, закрыл глаза, открыл, стал выпрямляться и замер. Кое-что в ящике все-таки было. В глубине. У задней стенки лежало что-то узкое и черное. Оно почти сливалось с темным цветом вишневого дерева, поэтому едва не ускользнуло от его внимания. Авторучка. С виду дорогая. Трэвис поднял ее и поднес к свету. Металлические части, клип и перо, потемнели от ржавчины, но корпус сохранился вроде бы неплохо. Сделана она была из материала более твердого и тяжелого, чем обычный пластик. Вещь не дешевая, ничего лишнего для серьезного человека. Вроде исполнительного директора, достававшего ее по особым случаям. Например, подписать договор о враждебном поглощении. Трэвис покатал ее между пальцами. На корпусе было выгравировано имя. Элдред Уоррен. Он повернулся и показал ручку Беттани, так, чтобы и она увидела гравировку. «Отлично! Может, теперь уберешься оттуда, чтобы я смогла вздохнуть?» Трэвис положил трофей в карман и на мгновение опустил на стол обе руки. Повернулся, осмотрел плиту, благодаря которой еще оставался живым. Смерил глазом расстояние до балки. Он выпрямился и сделал 5 быстрых шагов, готовый при необходимости прыгнуть и ухватиться за балку. Прыгать не пришлось. Если бетонное перекрытие и сдвинулось, он этого не заметил. Беттани облегченно выдохнула, но делиться с ней впечатлениями Трэвис не стал. Теперь они располагали необходимой информацией, тем, с чем можно работать. И ему уже не терпелось взяться за дело, время подгоняло. Едва ступив на балку, он повернулся и быстрым шагом направился к лестничному колодцу. Позади осталось 6 пролетов, когда вверху затрещало, и в следующее мгновение оторвавшийся кусок плиты со столом и прочим ухнул в пролом. По пути он сорвал перекрытие на 12 этаже, и вся эта масса, пролетев 100 футов, грохнулась в котлован. От удара в воздух поднялся столб пыли, золы и листьев. Они замерли на секунду и тут же продолжили спуск со всей возможной поспешностью.